Ты хочешь жить правдиво, супруг мой, как дитя своего времени, а не по старинке. Но там-то как раз и жива дикая старина, где каждый следует правде своих порывов, а развитость требует от каждого ограничения ради высших нужд. «В чем же я должен, по-твоему, исправиться?» — спросил он со страхом. «Ни в чем, мой супруг. Тебя нельзя изменить». И я не собираюсь выводить тебя из твоего священного состояния кошной замкнутости в себе самом. Не стану я также упрекать тебя в том, что ты ни в доме, ни во дворе, да и вообще нигде на свете, ни за какие дела не берешься, а только и знаешь, что ешь да пьешь. Руки твоих слуг делают все за тебя, и то же самое они будут делать в могиле. Единственное твое дело — назначать слуг, и даже не слуг, а только того, кто назначает слуг своего заместителя, чтобы он управлял твоим домом, домом одного из вельмож египетских, как тебе того хочется? Никаких других дел, кроме этого благородно-легкого дела, у тебя нет. Но оно важнее всего. Самое главное, это чтобы ты не ошибся, не указал перстом не туда, куда следует. «Не помню уж сколько лет», — сказал он, — «домом моим управляет Монткау. Честная душа, которая должным образом любит меня и прекрасно понимает, как это было бы гнусно меня обидеть. Он, судя по его счетам, вряд ли меня когда-либо крупно обманывал. Да и домом управляет он, по-моему, превосходно. Неужели он имел несчастье вызвать твое недовольство?» Она презрительно усмехнулась в ответ на его уёртку. «Ты знаешь, — сказала она, — знаешь не хуже, чем я, и чем вся Уазе, что Монткау чахнет от червоточины в почке, и с некоторых пор, так же, как ты, ни за какие дела не берется. Вместо него трудится некто другой, которого называют его устами, человек, чье возвышение до этого чина казалось совершенно невозможным. Мало того, говорят, что после ожидаемой смерти Монткау эти так называемые уста целиком и окончательно займут его место, и все твое имущество перейдет в его руки. Ты хвалишь своего управляющего за преданную заботу о твоей чести. Позволь же мне признаться, что в его действиях я никак не могу усмотреть этой заботы. Ты думаешь об Азерсисе?» Она опустила лицо. «Как это ни странно, — отвечала она, — я действительно думаю о нем. О, сокрытый! Лучше бы его вообще не существовало на свете, ибо тогда можно было бы не думать о нем. А сейчас, по вине твоего управляющего, о нем приходится как несовестно думать. Ведь купив мальчиком того, кого ты назвал, у странствующих торговцев, управляющий не указал ему места, подобающего ничтожному иноплеменнику, а возвысил его в доме и возвеличил, подчинил ему всю челядь, твою и мою, и добился того, что ты, господин мой, говоришь об этом раде с какой-то смущающей меня непринужденностью, против которой восстает все мое существо. Если бы ты задумался и сказал, кажется, ты имеешь в виду этого сирийца, этого жителя горемычного Ретену, этого раба-еврея, то такой вопрос был бы в порядке вещей. А твои слова показывают мне, до чего дошло дело. Ты привычно, словно он твой двоюродный брат, называешь его по имени и спрашиваешь меня, ты думаешь об Азарсисе? Тут это имя произнесла и она, произнесла с усилием над собой, которое было для нее тайным блаженством. Выкрикнув на всхлип эти загадочные с отзвуком смерти и обожествления слоги, таившие в себе для нее всю упоительность рока, Мут-Эм-Энет попыталась вложить в них негодование и, как прежде, закрыла своей одеждой глаза. Потифар снова искренне испугался. «В чем дело, моя дорогая?» — спросил он, разводя над ней руками. «Опять слезы? Почему? Давай разберемся. Я назвал этого слугу так, как он сам называет себя и как все его называют. Разве имя — это не кратчайший способ определить какое-либо лицо?» «Я вижу, моя догадка верна. Тебя заботит этот юноша-канатинянин, что служит мне чашником и чтецом, и служит, не стану отрицать, к полному моему удовольствию».